Никогда ранее Тимон не мог и подумать, что далекое от него понятие «проба воздуха» будет иметь жизненный смысл. Причем буквально, останется он в живых или умрет через 2-3 дня в судорогах от подступившего удушья. Мысли Тимура были не менее тревожными. Затем он в прямом смысле этого слова выдохнул и вслух произнес: «Поживем еще, почти 15, почти 15 часов», судорожно сглотнул Тимофей, по-настоящему. Напарник аж закашлялся, а потом мысленно произнес: «Закрутись, 15%. Тимон собирался спросить, процентов чего, но и так уже понял, что кислорода в местной атмосфере, само собой, и спросил другое: «А на Земле сколько?» «На Земле примерно 20 на 80, ответил Тимур, кислорода и азота соответственно, остальное – по мелочи. «А здесь что по мелочи?» – вырвалось у Тимона. Просто так, ему бы это все равно ни о чем не сказало, но Тимур ответил и на этот вопрос, даже подробно, поскольку и самому было, видимо, это радостно сознавать. «Здесь аргона почти 10, других инертных газов чуток, азота 75, почти хорошо». «Почему почти?» «Потому что минимально допустимое содержание кислорода – 18%. Если ниже, наступает кислородное голодание, но здесь ниже», – воскликнул Тимон. «Мы что, умрем? Когда-то мы точно умрем», – философски изрек Тимур. «Но сейчас еще поживем немного, я же сказал, но 15 меньше 18, – пролепетал Тимофей. «Да что ты говоришь, вот спасибо, просветил, а то бы так дураком и умер. Вот сам же о смерти говоришь. Прекрати, мне это неприятно, и объясни, почему мы еще поживем. Я в твоих мыслях что-то про силу тяжести улавливаю, но не могу докумекать, что там к чему. Но ты же чувствуешь, что весишь сейчас меньше, чем на Эстере. Так я и должен меньше. Ты ведь говорил, что Фрост – это как наш Марс. А на Марсе же сколько? В 6 раз сила тяжести меньше земной, в 6 раз – это на Луне, бестолочь. На Марсе только в 3 раза. Но я же не говорил, что Фрост – это точняк Марс. Условно примерно. И здесь сила тяжести почти в 2 раза меньше, чем на Земле, уяснил. Да, но, и что, а кислород-то здесь при чем? Вот, кстати, да, непонятно, откуда здесь столько кислорода, звездец. Я тебя о другом спрашиваю. Но вспышка раздражения у Тимона быстро прошла. Теперь он прекрасно разобрался с мысленными выводами напарника и решил, что им можно довериться. Смысл их сводился к тому, что при уменьшенной вдвое силе тяжести в 2 раза меньше будет затрачиваться и физических усилий, а значит, и кислорода потребуется не так много. Логика в этом рассуждении определенно присутствовала, оставалось лишь убедиться во всем на практике. Пока Тим находился внутри катера, ему кислородное голодание не грозило, но и проверять, сможет ли он нормально дышать при 15% кислорода, пока не хотелось, ведь для этого пришлось бы разгерметизировать глайдер, шлюзовой камеры в нем не было. Воздуха в катере, как уже говорилось, должно было хватить на 3 суток. С другой стороны, просто сидеть и ждать, пока иссякнет на борту запас кислорода, было тоже глупо. Да, в общем-то, и опасно, ведь пираты вот-вот должны были узнать, что стриж опустел, и наверняка займутся поисками. Вряд ли будут искать слишком долго и упорно, очень уж это затратно, но пару-тройку вылазок наверняка сделают, и кто знает, а вдруг им сразу и повезет. В конце концов Тимур принял решение. Значит, так, сейчас наедаемся, напиваемся, полчаса перевариваем, и в путь. А почему полчаса? Стало вдруг очень страшно Тимону. Пища, вроде, часа 2 переваривается. Вот и надо пойти раньше, пока не переварилась. Но мы же с собой тоже возьмем. Нет, категорично возразил Тимур. Ничего мы с собой брать не станем. Только резак. Кстати, я поставил батареи на зарядку. Энергия катера все равно больше не понадобится. А вдруг придется вернуться? Воскликнул Тимон. Зачем? Чтобы помереть в креслице. И на снегу сойдет. Тоже мягко. Ну а еду почему с собой не возьмем? Не унимался Тимофей. Ведь если имеется воздух, шлем можно будет открыть и покушать. Шакс, ты пищевой извращенец, точняк, а еще идиот. Я посмотрю, как ты будешь кушать при минус 50. У тебя сопли к губам примерзнут, рот не откроешь. Почему при 50? Тимон почувствовал, как страх все растет и растет. Было же минус 45. Ой, точняк, а я плавки забыл. Ты что и правда деградировать начал или просто выкручиваешься? Правда. В смысле, нет, я того это самое, забормотал Тимофей, охваченный уже самой настоящей паникой. Все, рявкнул вслух Тимур, хорош ссать, очухманься, придурок, и слушай меня внимательно. Если ты будешь трястись, то потратишь лишнюю энергию и быстрее подохнешь. Вместе со мной, а я этого не хочу. Уяснил? А теперь вникай в то, что я скажу. Мы ничего не берем, потому что это лишняя тяжесть, а значит, тоже потеря силы и энергии. Есть что-то на морозе и в самом деле хреновая затея, поверь мне. Кстати, уже не 45, а 48. Поэтому идти придется очень быстро, чтобы не успеть превратиться в ледышку. По возможности даже побежим. Если не будет особых раскоряк на пути, 4 км при уменьшенной тяжести мы сделаем минут за 20, пусть за полчаса. Не должны заледенеть, а поедим уже на базе, еще и поэтому еда с собой лишняя. К глайдеру мы больше не возвращаемся ни при каких условиях. Поэтому о нем лучше сразу забудь и не вспоминай. Когда дорога ведет только в одну сторону, идти по ней куда легче, это я тебе точно говорю. Любые сомнения и лишние соблазны для всякого дела тухляк. Поэтому мы сейчас с тобой поедим, полежим и побежим, только вперед, не оглядываясь. Теперь все уяснил, все, сказал Тимон, которому и впрямь сделалось легче. А если кислорода все жене, шакс, опять вслух завопил Тимур, никаких если, ты кушать хотел, вот и кушай, звездун, и не зли меня больше. С этими словами он достал сухпайк и с треском разорвал упаковку. То, что кислорода организму может оказаться недостаточно при быстром передвижении, было и для него самым главным опасением. А идти медленно в скафандре без обогрева при минус 50 значило непременно замерзнуть. Ел Тим не торопясь, будто специально оттягивая время, когда нужно будет покидать уютный, и самое главное, теплый, салон глайдера. Говоря откровенно, он отчасти и делал это специально, решив дать себе несколько лишних минут относительной безопасности и покоя, потому что дальше его не ждали ни безопасность, ни покой. То есть, покой с большой вероятностью ждал, но только вечный. Эту мысль Тим от себя отгонял, но та, словно назойливая муха, возвращалась и возвращалась опять. Поев, как и задумывал ранее, Тим откинулся в кресле-ложементе, поворочился, устраиваясь поудобнее, и, закрыв глаза, расслабился. Полчаса отдыха перед рывком в неизвестность, и эта самая предстоявшая неизвестность по-настоящему расслабиться никак не давала. Волей-неволей Тим опять стал обдумывать, что ему предстоит сделать и что в первую очередь угрожает успешному выполнению плана, то есть, по сути, самой его жизни. В конце концов Тим перестал сопротивляться лезущим в голову мыслям и сдался, решив совместить физический отдых с размышлениями, ведь и в самом деле это могло оказаться не лишним. Вдруг он ранее что-нибудь упустил, а сейчас это как раз и придет в голову. Итак, его цель – научно-исследовательская база. Глазомер у него, в данном случае у Тимура, был хорошим, в училище этому посвящалось немало часов практики, поэтому он был уверен, что в определении расстояния не ошибся. До базы не более 4 километров. Если учитывать, что на пути могут встретиться препятствия, торосы, нагромождение ледяных глыб, трещины, которые придется обходить, это расстояние может увеличиться, пусть даже на километр, с запасом, но и тогда расстояние будет вполне преодолимым. 5 километров на земле можно пройти нормальным шагом за час, но Фрост не земля. В этом были как очевидные минусы, так и плюсы. Точнее, всего один плюс, зато очень жирный. Сила тяжести на этой планете была вдвое меньше земной, а это значит, что идти будет гораздо легче, чем пришлось бы дома, а легче, это значит быстрее, и это значит, многие препятствия, которые на Земле пришлось бы обходить, здесь можно просто перепрыгнуть. Он вообще планировал не идти, а по возможности бежать, хотя бы большую часть пути, то есть 5 километров можно будет преодолеть не за час, а минут за 20, пусть за полчаса. А вот тут и поджидали две главные опасности. Первое, сможет ли он оставаться в нормальной форме и, главное, в сознании все эти полчаса при пониженном содержании в воздухе кислорода? Хотелось верить, что да. 15% – не так уж мало. Нужно еще учесть, что Тим тренированный человек, да и энергии при малой силе тяжести будет тратиться меньше. Плюс у него искусственное сердце, которому по заверению медуницы осени Славиной не страшны никакие нагрузки. Второй опасностью был мороз. Тим бросил взгляд на информационную панель. Наружная температура понизилась еще на 1 градус, минус 49, для круглого счета, полтинник. Скафандр, конечно, сделан из прочной ткани, которой был не один слой, но он не был предназначен для низких температур, потому что изначально не предполагалось использовать его автономно. И воздух, и энергия для питания нагревательных элементов должны были подаваться к нему от бортовых систем космического корабля, или в данном случае глайдера. Но катер за собой на веревочке не потащишь. Поэтому придется идти без подогрева, бежать без подогрева. Да, активные движения помогут не только быстрее добраться до базы, но и не дадут замерзнуть. К тому же, первые несколько минут накопленное внутри скафандра тепло тоже будет его согревать. Поэтому по-настоящему холодно может стать уже в самом конце пути, когда и оболочка скафандра промерзнет, и сил быстро двигаться станет меньше. Но ведь к этому времени он уже может достичь цели. Или же его заметит с базы и отправит помощь. Единственное, о чем Тим старался не думать, это если база окажется необитаемой, а полностью автоматической. Тогда на ней может не оказаться ни воздуха, ни тепла, ни пищи. Да, может быть, получится успеть отправить сигнал СОС. Да вот только помощь в этом случае уже вряд ли к нему успеет. Хотя какой смысл раньше времени себя хоронить? Сначала в любом случае нужно было добраться до базы. Прикидывая расстояние, которое ему предстояло преодолеть, Тим не учел одного – длины тоннеля. Ведь Тимон видел купол базы перед самой посадкой, но после этого катер, снижаясь, пролетел еще с полкилометра, пусть и в нужном направлении, но потом почти километр скользил до полной остановки по дну ледяного коридора. И теперь этот километр нужно было пройти, удаляясь при этом от цели. К тому же, поверхность тоннеля действительно состояла из сплошного льда, поэтому очень уж быстро передвигаться, а тем более бежать по ней попросту не получалось, ноги то и дело разъезжались. Зато преодолев этот километр, Тим не только не замерз, а наоборот, взмок, капли пота заливали лицо, приходилось часто моргать и трясти головой, чтобы влага не застилала глаза. Его так и порывало поднять щиток и протереть их, но это на таком морозе было бы равносильно самоубийству. А вообще, когда Тим выбрался из тоннеля, его настроение заметно улучшилось. Во-первых, теперь он стал двигаться к цели, а не от нее. Во-вторых, как уже говорилось, он ничуть не замерз, а даже согрелся. В-третьих, он не задыхался, и сознание оставалось ясным и четким. Наконец, здесь было просто красиво. Да, это была суровая, ледяная красота, но и от нее замирал дух. Усыпанное звездами небо, казалось, переливалось бриллиантами, на земле не было видно сразу так много звезд. И эти бриллианты вдобавок отражались от льда, который сам зачастую напоминал собой огромные драгоценные камни самой причудливой огранки. А еще на небе висела гигантская луна, сверкающая, голубовато-синяя. Она была похожа на отколовшуюся от фроста круглую глыбу льда. «Ух ты, ух ты!» – завопил Тимофей. У него получилось это сделать вслух. «Вот это да! Она на нас не звезданица!» И захохотал, переполненный ребячьего восторга. «Не звезданица?» – улыбнулся Тимур. «Разве только колданица? Потому что эту луну зовут Колд. Я рад, что тебе понравилось, но только не ори больше, не трать энергию». А через пару минут, когда остался в стороне заслонявший обзор холм, он и сам был готов закричать от переполнившей его радости. Далеко впереди, отражая свет звезд и колда, поблескивал купол базы. Глава 12. Идти поначалу было очень легко. Сначала Тим действительно шел, а не бежал, как собирался, потому что хотел проверить, насколько безопасна для этого поверхность планеты в принципе. Что ж, на первый взгляд она его вполне устраивала, поскольку представляла из себя плотный, смерзшийся снег, в который ноги почти не проваливались и, что не менее важно, не скользили. Иногда на пути встречались камни и глыбы льда, но их можно было без труда обойти, перешагнуть или перепрыгнуть. Хуже обстояло с другим. Холод все-таки добрался до Тима. Он почти сразу перестал потеть, хотя поначалу еще все-таки по-настоящему не мерз. Но он уже чувствовал, что вокруг него мороз. Стало ощутимо прохладно груди и плечам, особенно груди. Главной причиной этому было то, о чем изначально Тим не подумал. Впрочем, если бы и подумал, все равно ничего бы сделать не смог. Да, он прекрасно понимал, что поскольку скафандр не был автономным, то в него не будет поступать энергия и воздух для дыхания. То есть воздух-то как раз будет, но не из систем жизнеобеспечения через нагрудный разъем с клапаном, а непосредственно из атмосферы через этот же разъем на груди. Холодный, морозный воздух внутрь скафандра. Единственное, что в последний момент перед выходом наружу сделал Тим, это воткнул в отверстие разъема кусок синтетической пористой ткани для фильтров. Но помогала она плохо, мало того, очень быстро пропиталась внутренней влагой и заледенела, перестав пропускать воздух. Тиму пришлось вынуть и выбросить непригодный самодельный фильтр. Теперь он прикрывал входное отверстие ладонью в перчатке, но это помогало разве что психологически, теплее поступающий воздух от этого не становился. Тим почувствовал, что зябнуть стали не только груди и плечи, холод уже добрался до живота, бедер, коленей, по спине тоже начали бегать морозные мурашки. Чтобы не замерзнуть, имело смысл ускориться, и Тим все-таки побежал. Получалось отлично, из-за уменьшенной силы тяжести каждым прыжком он покрывал 2-2,5 метра и купол базы ощутимо стал приближаться. Это радовало, мышцы от добавочной активности быстро согрелись, чего нельзя было сказать о груди. Из-за участившегося дыхания втягиваемый в скафандр воздушный поток стал куда обильнее. Мало того, сковало холодом и горло, теперь воздух почти не успевал согреваться от тела, а дышать одним только носом уже не получалось. Впрочем, неизбежная простуда Тима сейчас не заботила, если база обитаема, то нужные лекарства там есть, а если она все же автоматическая, то лечение простуженного горла вряд ли станет для него насущной проблемой. Мертвому при парке, вспомнилось Тимону поговорку, но Тимур мысленно цыкнул на него, не каркай, и Тим, несмотря на мерзнущую грудь и обжигаемое морозным воздухом горло, продолжал бежать. Из-за линии горизонта медленно выплыло яркое, хоть и маленькое с фроста местное солнце, звезда 51 Пегаса. Сначала это Тима обрадовало, он надеялся, что станет теплее, возможно, на градус другое и стало, но погоды, почти каламбур, это не сделало. Зато отражаемый от льда и снега свет звезды стал слепить глаза, благо у шлема скафандра имелся щиток светофильтра, который Тим немедленно опустил, и все равно встающие почти прямо по курсу солнца мешало, стали хуже различимы на искрящемся снегу мелкие препятствия и неровности. Вскоре справа от Тима протянулась довольно высокая льдисто-каменистая гряда. Он приблизился к ней, чтобы возвышенность прикрыла его от слепящих лучей. Стало куда лучше, но это касалось лишь зрения. Зато под ногами теперь был не относительно ровный снег, а усыпанная камнями и осколками льда поверхность. Виляя меж ними и прыгая, Тим преодолел 100 метров, так и не приняв решения, что же лучше, продолжить этот бег с препятствиями, или вернуться на слепящую, но более удобную для передвижения равнину. Пробежал еще немного, перепрыгнув с 10 льдин и камней и прикинул, что так он движется медленней, а дышит куда чаще, горло уже свело от холода, поэтому все же стал поворачивать левей, к свету. Сыграла ли роль смена освещения при выходе из тени, или это, как часто бывает, оказалось роковой случайностью? Только Тим не заметил углубления в снежном покрове, а когда, разогнавшись в полную силу, приземлился после очередного прыжка, его правая ступня попала в скрывавшуюся под снегом выбоину, и щиколотку Тима словно пронзила раскаленным штырем. Сам же он, продолжая по инерции лететь вперед, задержать падение уже никак не мог и рухнул ничком, успев только выставить руки. Резак он при этом выпустил, и тот, улетев далеко вперед, 30 метров, благодаря малой силе тяжести, зарылся в снег. Пониженная гравитация, возможно, спасла Тиму жизнь, поскольку он крепко приложился стеклом шлема о выступ на льде. Кто знает, не раскололся бы щиток, будь удар в 2 раза сильнее, и не врезался бы Тим лицом в ледяной бугор. Но повезло хотя бы в этом. Зато с ногой дело было плохо. Даже не будучи медуном, Тимур подозревал, что сломал кость, слишком уж резко стреляла в щиколотке болью. Казалось, что начинаясь внизу, она пронизывала всю голень до колена. «Шакс», — процедил он, — «мы, кажется, приплыли. Может, просто вывих», — сказал Тимон, которому было тоже очень больно. «Да перелом это», — выпалил Тимур и добавил непечатную фразу, что делал исключительно редко. «Но даже если вывих, кто нам его вправит? На базе вправит. И если даже перелом, тоже там вылечит. Вылечит же, наверняка же там все есть. О том, что если база автоматическая, там не будет даже аспирина, Тимофей, конечно же, знал, но предпочитал об этом не думать. Есть не там, где надо, шерсть», — проворчал Тимур. «А до базы как теперь добраться? Ползком, можно и на одной ноге прыгать», — неуверенно проговорил Тимон. «Или хотя бы на четвереньках. Медленно, конечно, но половину пути мы ведь уже прошли. На одной ноге далеко не упрыгаешь», — буркнул Тимур. «А на четвереньки тоже еще встать надо». Он, собравшись с духом, попробовал приподняться. В ноге стрельнуло так, будто ступню отгрызали. Невольно застонав, Тим все же сумел приподняться на руках и подтянуть левую ногу. Ему даже удалось встать на одно колено. С поврежденной ногой это сделать не получалось, мешала боль. Причем теперь Тиму показалось, что Тимур терпит эту боль хуже, и что Тимон вполне смог бы встать и на правое колено. Ощущения Тима действительно как бы разделились. Он чувствовал боль двух сознаний независимо одно от другого. «Передай мне», — попросил Тимофей, имея в виду управление телом. «Как я тебе», — начал Тимур, но сделав попытку расслабиться, почувствовал, что сломанной конечностью двигает уже не он. И Тимону действительно удалось встать на оба колена. Вот только боль Тимура от этого меньше не стала. И он, не сдержавшись, истошно завопил вслух. Тимон вернул сломанную ногу назад и сказал: «Прости, давай лучше ты, чтобы не так было больно». «Шакс», — пробормотал Тимур, — «долбанный дремучий шакс, мне все равно будет больно, даже если я поползу по-пластунски, но тогда мы хрен доберемся до базы, заледенеем раньше, но если я пойду на четвереньках, получится не намного быстрее, а ты будешь мучиться от боли, ты ведь тоже будешь, все же не так сильно, но ты ведь чувствуешь и мою боль, разве нет?» Вопрос был не таким уж простым, как могло показаться, ведь Тимофей в самом деле ощущал, что напарнику больнее, чем ему самому, но вот чувствовал ли он эту боль реально? Если да, почему не вопил, как Тимур? Если нет, откуда знал, что чужая боль сильнее? Или на самом-то деле боль была одной и той же, просто переносили ее сознание парней по-разному, но может быть, тогда имело смысл забыть, что их двое, и стать хотя бы на время единым Тимом, ведь в последнее время это у них и так частенько получалось. Вот только как это сделать специально, принудительно? Разумеется, все эти мысли услышал и Тимур, и сказал: «Не крутись, делай, как надо, забудь про меня, я тоже постараюсь на себе не закручиваться, может и выйдет из нас Тим». Вот только, Тимур не продолжил, но это было и не обязательно делать, Тимон все понял бы, даже если бы не прочитал продолжение в общей на двоих голове. Вот только даже Тиму до базы живым не добраться. «Ты плохо его знаешь», — вслух, сквозь зубы, процедил Тимофей. «Точнее, уже и в самом деле, наверное, Тим. Во всяком случае, куда больше Тим, чем кто-то из парней по отдельности». И он снова подтянул правую ногу и встал на колено. Застонал от боли, но выпрямлять конечность не стал, а потом сделал первый шаг на четвереньках. Сначала левой, здоровой ногой. Правую щиколотку при этом дернуло током, но терпимо. Затем он стал подтягивать правое колено. Крепко сжал зубы в ожидании боли, но то ли он к ней уже привык, а можно в принципе привыкнуть к боли, то ли, став Тимом, и впрямь переносил ее легче. Во всяком случае, он вновь оперся на правое колено, даже не вскрикнув. Хотел сделать следующий шаг им, но тут же себя одернул. Зачем? Это будет куда больнее, чем шагать левым, а правое только подтаскивать. Все равно в скорости ни хрена не выиграешь, зато выдохнешься скорее. И Тим пошагал вперед, стараясь не думать ни о боли, ни о чем-либо еще, на автомате. Левое колено вперед, опереться, подтянуть правое, встать на него. Левое колено вперед, опереться. И так, раз за разом, шаг за шагом, вперед и вперед, помогая при этом, насколько возможно, руками. Так он вскоре дополз до того места, где скрылся под снегом резак. Отчетливо виделся след его падения. Тим занес уже руку, чтобы откопать лучемет, но тут же ее и отдернул. Зачем ему этот резак? С ним будет лишь тяжелее и неудобнее двигаться. Был бы он хотя бы с метр длиной, попробовать бы и правда тогда, опираясь на него, прыгать на одной ноге. Но об этот огрызок не обопрешься, из него костыль, как из дерьма пуля. Вот стрелять он действительно умеет, да и то не пулями, и недалеко. А зачем сейчас стрелять? От кого защищаться? От мороза? Так он здесь не бродит в виде седобородого старца с посохом, и на оленях в придурочном колпаке не скачет. Он на фросте невидим, и он здесь, все, полноправный и единоличный хозяин. Он и есть сам Фрост. Или же Фрост, это и есть его воплощение. В любом случае из лесопильного резака его не убьешь. Разве что термоядерными бомбами, да и то ненадолго, все равно вернется и отвоюет свое. А впрочем, нет, вот же он бредет вдалеке в синей шубе до пят. Тут и правда живет Дед Мороз, Санта Фрост. Тим встряхнул головой. Он стал засыпать. Это плохо. Это очень-очень плохо. А все потому, что он не только дико устал, преодолев эти жалкие 30 метров, но и начал по-настоящему мерзнуть. Когда замерзаешь, клонит в сон. Но если уснешь на морозе, уже не проснешься. Поэтому нужно двигаться вперед и двигаться быстро, чтобы хоть немного согреться и чтобы чтобы было больно ноге. Сильная боль не даст заснуть, так он убьет сразу двух, даже трех зайцев. Не будет хотеть спать, прибавит в скорости и не замерзнет. Передумав откапывать лучемет, Тим развернулся в сторону базы и стал воплощать в жизнь задуманное. Теперь он сознательно использовал в передвижении правую ногу. Сначала, как и прежде, левое колено вперед, опереться, подтянуть правое, встать на него, а потом, правое колено вперед, опереться. Ногу прострелило такой острой болью, что не удержался от крика Тим. Один плюс, сон как рукой сняло, но яснее некуда. Идти так не получится, разве что, как сейчас, отгонять изредка сон. Жаль, что мороз отогнать даже таким изуверским способом не удастся. А мерзнуть Тим стал уже не шуточно. Он только сейчас почувствовал, как сильно замерзли колени и ладони от постоянного контакта с отвердевшим стылым снегом. Так сильно, что уже начинали неметь. Но это, может, и хорошо. Онемеют, не будут чувствовать холода. А вот грудь, сильнее чем прежде из-за участившегося дыхания, обдуваемая морозным воздухом, уже не просто замерзла, а начала болеть тупой, ноющей болью. Если бы сердце у него не было искусственным, Тим бы подумал, что это болит оно. От пронзившей сознание мысли руки парня дрогнули, разъехались в стороны, и он ткнулся стеклом гермошлема в снег. Сердце. Долбанное шоксанутое сердце. Перед мысленным взором тут же возникла желтоволосая медуница. Искусственное сердце не выносит сильного холода. Если без теплой одежды пробудешь на 30-градусном морозе минут 10, то сердце почти наверняка остановится. Мороз был не 30-градусным, только вряд ли минус 50. Металлопластиковая хреновина в груди переносила лучше. А промерзший насквозь скафандр сложно было назвать теплой одеждой. Сознание Тима вновь разделилось на два. «Нет-нет», — закричал Тимофей, — «это не сердце, оно и правда не может болеть. Чему в нем болеть, если оно не живое? Это просто мышцы болят от холода. Нужно двигаться дальше, быстрее двигаться, тогда станет теплей». Тимон попробовал опереться на руки. Сначала это у него получилось, но закружилась вдруг голова и потемнело в глазах. Руки опять разъехались. Как он снова ткнулся шлемом в снег, Тим уже не почувствовал. Оба сознания вырубились. Потом очнулся Тимур. Первое, о чем он подумал, что совсем не болит нога. Это его так обрадовало, что он поспешил поделиться новостью с Тимофеем. «Просыпайся, звездун, все нормуль, сейчас поскачем». Ему и в самом деле привиделось, что он встает на ноги, делает шаг, другой, бежит, прыгает. И, оторвавшись от слепящего снега, удаляется ввысь, в кромешную беззвездную тьму. Тим не мог потом сказать, как долго он находился в этой тьме. Порой думалось, что секунду, а иногда, что целую вечность. Позже, когда он уже знал, что это опять была смерть, он пытался вспомнить и проанализировать темноту, в которую он тогда погрузился, но так и не смог, и сделал один только вывод. Смерть – это никакая не тьма, смерть – это ничто, а у ничего не может быть цвета. И пусть черный, по сути, это лишь отсутствие всех прочих цветов, но даже его по ту сторону жизни не было, там не было ничего. Поэтому Тим сделал еще один вывод. Смерть – это не страшно. Какой смысл бояться того, чего нет? Но так он размышлял позже. А тогда? Тогда из ничего сначала стали доноситься звуки. Какие-то голоса, точнее, неразборчивый шепот, приглушенное звяканье, размеренное, едва слышимое гудение. Что-то тихонько жужжало вдалеке, словно угодившая в паутину муха. Потом Тим почувствовал запах, тоже едва уловимый и показавшийся ему неприятным, не тошнотворный, но очень чужой, неосознанно казавшийся опасным. По ассоциации, что-то вроде горелой изоляции, но по сути, совершенно иной. Затем он перестал что-то слышать и чувствовать. Вместо этого увидел, как падает. Под ним были хорошо различимые квадратики полей, широко раскинувшийся массив леса, над ним сине-зеленый купол парашюта. Затем оказалось, что он находится внутри прозрачной шарообразной капсулы, которая лопнула вдруг, и парашют над ним раскрылся снова, но только красный, в форме клина. «Шакс», — подумал Тим, — «звездец, я сейчас грабанусь». А затем он будто сквозь сиреневый туман увидел словно бегущие прямо по воздуху светящиеся цифры и символы, цветные линии графиков. Ему показалось, что он испытывает чувство дежавю, где-то он все это уже видел. И даже туман — это не оптическая иллюзия, не проблемы со зрением. Такая светло-сиреневая дымка его уже окутывала раньше, правда, не с головой. Хотя он точно и не мог вспомнить, Как именно, что и почему его когда-то окутывало? Может быть, ткань парашютного купола, ведь тогда он как раз и умер. Только ткань была не сиреневой, а полосатой, сине-зеленой. Нет-нет, она была красной. Неважно, какой. Главное, что он тогда точно умер. У него остановилось сердце. И тут, будто вспышка, пришло воспоминание. Светящийся потолок, светлые стены, по которым, как по экрану, бегут цветные линии графиков, мелькают цифры. А сам он лежит в прозрачном сиреневом коконе Медеи, охренительно сложной и умной медицинской системы. И лежит он там после операции, ему заменили разорвавшееся больное сердце искусственным, таким, которому не страшны никакие нагрузки, кроме холода. Но сейчас ему было тепло, ему было сейчас хорошо, разве что чуть ныло в груди. Нет, легкое тянущее чувство, неприятное, но не особо болезненное, вполне терпимое, исходило почти отовсюду. От рук, ног, живота, спины, шеи. Даже голову будто сжимал тонкий обруч. Но грудь определенно ныла сильней. Пожалуй, это даже можно было назвать болью. Очень слабой, почти нечувствительной, но все-таки болью. Да потому что там сердце. Подумал вдруг Тим. Или не совсем он. А кто же еще? Кто мог еще думать его мозгами, кроме него? Разве что. Тимон, Тимур. Эти имена проскочили в сознание будто бы из ниоткуда и показались сначала чужими, но потом голова внезапно закружилась, и ее словно разорвало центробежной силой на две части, одной из которой был Тимофей, а другой – Тимур, звездец, сказал Тимон. «Я что, снова умер?» Тимур молчал, но Тим, теперь снова Тим, знал, что тот здесь, просто прислушивается к ощущениям. «А может, не снова?» – проговорил он наконец. «Может, это все тоже?» Думалось, что тому, что другому, определенно плохо. Голова продолжала кружиться. Сиреневый туман казался порой не порождением компьютерной медицинской системы, а застилающей сознание пеленой. Она то рассеивалась временами, пусть и не до конца, то становилась гуще, погружая рассудок в глубины тьмы, не настолько глубокой, в которой нет уже ничего, но все равно пустынной и мрачной. Вынырнув из нее в очередной раз, Тим попробовал вспомнить, было ли что-то после того, как он умер в первый раз, если, конечно, тот самый раз не являлся единственным. И ему вдруг вспомнился запах, настолько восхитительный, что Тим на какой-то миг ощутил себя полностью здоровым, наполненным силой и бодростью. Всего лишь на миг, но и этого хватило, чтобы понять. Придумать этот запах он бы не смог, значит, он его где-то действительно обонял, где-то и когда-то. Но вот где и когда... Может, это было еще до той самой смерти, до первой, или все же до единственной. Вспомнить это Тим, как ни старался, не смог. Зато вдруг, словно тот прозвучал только что, услышал женский голос. Его зарубили, а потом, мужской, злобный. «Будешь с нами, будешь жить». И стало вдруг очень-очень холодно, и заболела нога. Так сильно, что он даже вскрикнул. «Чушь какая-то, бред, приходя в себя», сказал Тимон. Он внимательно прислушался к своему телу. Нога не болела, то есть болела по-прежнему все, но настолько слабо, что об этом тут же забывалось. Правда, он по-прежнему не мог пошевелить даже кончиком пальца, но ведь он и до этого не мог ничем шевелить, разве нет? «Шакс», — откликнулся Тимур, — «я почему-то тоже ничем не могу шевелить, а ведь до этого мог. Ну, потом уже, когда сердце заменили, по-моему, ты даже ходил», — сказал Тимофей, а потом вдруг спросил. «Ты ведь тоже это помнишь, запах этот, что кого-то там зарубили, что нам угрожали?» «Ну да, ты и не можешь не помнить, память-то у нас одна, только она засбоила, по-моему», — пробурчал Тимур. «Вот эту дремучую холодюгу я точно помню, а откуда она взялась, нет». «А нога», — начал Тимон, но тут же заткнулся, настолько реально вспомнилась вновь эта дикая боль в правой щиколотке, отдающая до самого колена. «Шакс», — выдавил Тимур, — «вся эта хренотень». «Я думаю, вылазит из-за того, что мы были мертвыми. Какие-то части мозга мозгов, в смысле, успели отмереть, какие-то начали это делать, а потом еще твои баги перемешались с моими, вот нам теперь и мерещится кошмарики. То есть я перелетел в 23 век, забурился в твою голову, нам поменяли дохлое сердце на искусственное, напичкали лекарствами, и у нас теперь просто такой отходняк». «Ну да», — не сразу откликнулся Тимур. «Знаю, что ты хочешь сказать, что мы слишком спокойно эту хрень принимаем, будто 100 лет в одной башке живем, и сердца нам каждый четверг меняют». «Ну да», — сказал Тимон, не передразнивая, «так получилось. А разве тебе это не кажется странным? Проще предположить, что нам стерли память. Проще предположить, что у меня крыша съехала, а у меня, а тебя вообще нет. Ты это диссоциативное расстройство идентичности. Читал про Миллигана, сам ты расстройство укрученное. Да ты без меня даже пернуть не можешь. Тимур явно обиделся, но вспомнил, что теперь и сам он почему-то не может шевельнуться, а ведь раньше мог, это он точно помнил. Уже после операции мог, голову поднимал точно, да и руками-ногами дергал, вроде. И он снова попробовал поднять голову. На сей раз у него это получилось на удивление просто. Руки он тоже поднял, обе сразу, и тоже очень легко. Слишком легко, будто они стали весить в два раза меньше. Память прорвала, будто плотину. Не разобравшись еще целиком в хлынувшем потоке воспоминаний, Тим ухватил пока только одно. Он и в самом деле стал вдвое легче, и объявил сам себе тревожным шепотом. «Я не на земле». Глава 13. Вспомнив все, Тим осознал, что с ним случилось, и медленно выдохнул. Как ему все-таки повезло, даже не верилось. Теперь ему стало понятно, что с ним случилось. Когда он сломал ногу и не смог идти, холод негостеприимного фроста его доконал. В самом прямом смысле этого слова, его искусственное, не выносящее низких температур сердце при минус 50 остановилось. И Тим второй раз за свою не очень долгую жизнь умер. Это еще надо суметь. Другим и за 100 лет только единожды это удается. А у него появился шанс сделать это и в третий раз. То есть, третий-то раз будет наверняка, желательно лишь, чтобы он случился попозже. Лет этак через 60 хотя бы, а можно и через 77, до 100 лет тоже было бы интересно дожить, красивое число. Впрочем, Тим тут же одумался, мысленно извинился перед благосклонной к нему судьбой за такую наглость и поблагодарил ее за предоставленную возможность пожить еще в принципе. Ведь то, что его вовремя увидели и спасли, было такой фантастической удачей, что и впрямь выпадает раз в жизни, да и то далеко не каждому. Сколько там оставалось до базы? Километра 3 самые меньшие. А он лежал на снегу в окружении камней в светлом скафандре. Его из 300 метров легко было принять за сугроб, за припорошенный снегом камень. Вероятно, ученые из базы заметили его еще тогда, когда он двигался. А когда упал и перестал шевелиться, заподозрили неладное и отправились к нему на выручку. Наверняка не пешком, а на планетоходе или глайдере, потому и успели доставить в медотсек вовремя, когда в организме, в первую очередь в мозге, не начались необратимые процессы. Тут еще, конечно, положительную роль сыграл холод. Вот ведь ирония. Сначала мороз его убил, а потом сберег для воскрешения. Как там говорят, что нас не убивает, делает сильнее. Впору переделывать это высказывание. Что нас убивает, делает живее. Во всяком случае, сохраннее. Но для афоризма живее, конечно же, лучше. А еще лучше, уж для него, Тима, точно, что исследовательская база оказалась не автоматической, а обитаемой. И обитаемой именно в нужное время. Да и то, что нужное медицинское оборудование нашлось, и грамотный врачел, и Медея. Хотя на таких базах все это наверняка и так должно быть. Но все равно ему повезло. Обалденно повезло. Охренительно просто. Теперь нужно дождаться Медуна и поклониться ему в ножки. Ну, поклониться пока вряд ли получится, а вот поблагодарить от всего ГММ спасенного сердца обязательно надо. Интересно, кстати, ему завели прежний мотор или поставили новый, а еще интересно, почему болит, пусть и не сильно, вообще почти все тело. Последствия переохлаждения, непременно нужно спросить. Вот только спрашивать было пока ни у кого, про Тима будто забыли. И чип кроме всего прочего фиксировал также и время, и хотя поначалу, когда Тим только очнулся, ему было не до того, чтобы узнавать, который час, то теперь он на встроенный хронометр нет-нет да поглядывал, и с удивлением отмечал, что прошло полчаса, час, потом и два, а к нему так никто и не приходил. Это было странным, ведь насколько Тим понимал, информация о том, что он пришел в себя, наверняка должна была сразу поступить Медуну. Другое дело, что это была не земная лечебница, а медицинский отсек дальней космической базы, и тот же врачел мог выполнять на ней и другие обязанности. Точнее, не мог, а наверняка выполнял. В космосе, как правило, работают не узкие специалисты, а мастера широкого профиля. Наверняка Медун был занят сейчас чем-то срочным, и получив сигнал о состоянии Тима, понял, что тому ничего не угрожает, а потому и продолжил делать то, что делал. Это показалось Тиму вполне логичным, поэтому, успокоившись, Он решил немного поспать, ослабленный организм уже устал бодрствовать. Когда Тим проснулся и открыл глаза, в помещение как раз входил мужчина. Одет он был не в медицинский комбинезон, а в нелепую розовую рубаху, с черными шестиконечными символами разной величины, похожими то ли на букву «Ш», то ли на недоразвитые снежинки. Рубаха была длинная, носил ее мужчина на выпуск, поверх синих, в обтяжку, похожих на балетные или гимнастические колготок. Обут же он был в точно такие же девчачьи красные тапки, что надевал иногда на земле и сам Тим. Это, конечно же, отметил Тимон, для Тимура ничего странного в одеянии незнакомца, кроме, пожалуй, раскраски рубахи, не показалось. С другой стороны, кто их знает, этих ученых, может, розовый – это командный цвет данной исследовательской группы, олицетворяющий, скажем, рассвет или озарение, а символические снежинки – это и в самом деле снежинки, поскольку база находится на весьма снежной планете. Сам же мужчина имел одутловатое щетинистое лицо, глубоко запавшие, близко посаженные глазки и короткие волосы грязно-рыжего, словно ржавчина, цвета, очухманился. Увидев, что глаза Тима открыты, буркнул он весьма хмуро. Можно было подумать, что такому ходу дел он вовсе не рад, а ждал, что пациент откинет копыта или коньки, что более соответствовало характеру этой планеты. Да и, говоря откровенно, подобных словечек Тим от врачела не ожидал. Хотя, опять же, кто их знает, этих ученых, судя по фольклору, берущему начало еще с древних времен, они всегда были слегка чудаковатыми, да и не слегка, бывало, тоже. «Да, я вот», — проговорил Тим, не зная, как охарактеризовать свое состояние поточнее. Так ничего и не придумав, спросил: «А что со мной было?» «Я умер». «Да, а че, ты без сердца жить умеешь?» — скривил губы ржавый медун. «Ясен мрак, умер, окочурился по полной. Скажи спасибо, что мы тебя ждали, а то бы валялся и дальше на холодке». «Ждали?» — заморгал Тим. «Вы меня ждали? Почему вы меня ждали? А, вы, наверное, вели астрономические наблюдения и заметили мое приземление?» «Мы вели гастрономические наполнения», — неприятно захрюкал, хлопая себя по животу мужчина. «А потом наши передали, что ты у них стрижа сдернул, просили глянуть. А нам чего не глянуть, глаза есть пока, и во что глядеть, ясен мрак имеется. Вот и узрили стрижика, а потом и как ты с него сколупнул. Погоди, ты сказал, наши передали?» Свел брови ничего не понявший Тим. «Но этот стриж был у пиратов. А-а-а, дошло до него. Это пираты угнали у ваших коллег стрижа, а не я. Мне пришлось на нем от них удирать. Но его здешние пираты запеленговали и вели по лучу. Вот я с него и сколупнул. Так что стриж опять у пиратов. За стрижа мы с тебя еще спросим», — недобро прищурился врачел. «А пиратом будешь шавку свою называть. Мы не пираты, мы свободные предприниматели». Сказать, что Тим был ошарашен, значит ничего не сказать. По правде говоря, до него не сразу и дошло то, что он услышал. Только единое сознание распалось вдруг снова надвое, и Тимон в конце концов не выдержал первым. «Мы что, у пиратов?» — мысленно завопил он. «Шакс, да какие пираты?» — раздраженно, а скорее, все же испуганно забормотал Тимур. «Пиратская база в другом месте, сам знаешь. Не может у пиратов быть несколько баз, на кое им это надо? Но ведь этот, вон, говорит». «Что говорит?» «Он говорит, мы не пираты». «Ага, свободные предприниматели. Это что, по-твоему, и что за стрижа спросит?» В общем-то, эти препирательства были совершенно лишними, и оба прекрасно уже понимали, что действительно находится на пиратской базе. Просто очень уж не хотелось это принимать, вот и затеяли словесный пинг-понг. Так уж отреагировала психика. Готовилась, наверное. Но и Тимону, и Тимуру было не только страшно оказаться у пиратов, но и очень обидно. Столько вытерпеть, преодолеть, в итоге даже умереть, и все же оказаться в плену. Непонятно лишь, как, почему так вышло с базами. Рыжий медун сказал, будто им сообщили о бегстве Тима на пиратском корабле, и после этого они здесь увидели полет стрижа и отделение от него глайдера. И не слова, что корабль вели навигационным лучом. Что же тогда получалось? Их вел кто-то другой, другие пираты, или вообще не пираты? Судя по словам их собеседника, корабль оказался потерянным, потому что разбился или потому что его вели действительно не пираты. Но тогда получается, что глайдером они воспользовались зря. Вот уж действительно обидно. Одинаковая досада захлестнула как Тимура, так и Тимофея. Это общее чувство снова объединило сознание в одно. И теперь уже Тим подумал, что раз уж так вышло, то нечего зря распаляться и корить себя, ничего это не даст, и в любом случае окончательно падать духом не стоит. Удалось сбежать от пиратов один раз, почему не попытаться еще, нужно лишь дождаться подходящего случая. Хорошо уже то, что он жив, и благодарить за это, как ни крути, нужно как раз пиратов. Кстати, то, что они его спасли, еще и обнадеживало, значит, убивать пока не собираются, а вот зачем он им понадобился. Что ж, наверняка очень скоро он об этом узнает, долго ему разлеживаться вряд ли дадут. Между прочим, было бы интересно узнать, что с ним вообще сотворили. Уж не потому ли у него все болит, что пиратские медуны плохо знают свое дело, или у них нет нужных препаратов. Чего притих? Спросил Рыжий. Страшно стало, и он дурашливо, как пугают детей, пошевелил перед Тимом пальцами. У-у-у, да, то есть нет. Тим досадливо поморщился. Вы ведь не станете меня убивать, раз уж оживили и лечите. Пират расхохотался так, будто услышал очень остроумную шутку. А может, мы тебя лечим как раз, чтобы убить, за твои уродские выходки на Эстере, за стрижа? Может, хотим, чтобы ты в этот раз умер не так быстро и не больно, а хорошенько помучился перед смертью? Тогда бы не обязательно было выхаживать меня в Медее, запустили бы сердце, и все дела. Умный, хмыкнул Врачел, вот потому и лечим, нам умные нужны, и сильные. Скажи, что ты со мной вообще делал? Не удержался Тим. У меня осталось то же самое сердце, или ты поставил новое? И почему я чувствую? Он снова поморщился, но продолжил. Чувствую себя не так, как в прошлый раз, когда мне его впервые поставили. Пират снова засмеялся, но уже не так заливисто, а потом нехотя процедил. Я ничего тебе не делал. Как? Ошарашенно заморгал Тим. То есть я просто оттаял, и сердце опять заработало? Ага, сейчас, буркнул Ржавый. Заработало, захренотало. Ясен мрак, тебя латали. Хорошо, медун у нас четкий. Еле вытащил тебя, ты уже в раю ромашки нюхал. Ромашки не пахнут, машинально сказал Тим, а потом воскликнул. Так это не ты, медун, я тебя разве что выпотрошить мог бы, заржал смешливый пират. Впрочем, тут же стал серьезным. Тебе не все равно, кто тебя штопал, я или нет, но я хочу знать, что со мной делали. Все-таки это мое тело. Ня, не угадал, теперь уже не твое, теперь наше. А что сделали, я и сам могу тебе продудеть. Ну, без медуницких залипух, по-простому, так ведь и ты не медун. Короче, молотилку тебе старую завели, у нас тут не сердечный склад, чтобы новые всяким жмурам отмороженным ставить, но зато мы тебя заарматурили. Что вы со мной сделали? Выкрикнул Тим. А ты не ори, мы тебя укрепили. Слыхал про тенити, или как их там, тунити? Переспросил упавшим голосом Тим. Но ведь это экспериментальные разработки, а нам экспериментировать некогда. Нам нужны сильные работники, особенно там, где сила тяжести забабаханная. Разум Тимона испуганно заметался, не понимая, о чем идет речь, но тут же получил информацию из сознания Тимура. Тунити, еще их называли тенками или попросту тенками, в принципе, были довольно старой разработкой в сфере нанотехнологий, но использовались только в технике и строительстве для укрепления конструкции сооружений. С биологическими объектами они, мягко говоря, не уживались, поскольку при нагрузке становились прочной, тончайшей, практически несгибаемой струной, как и положено, собственно, только при этом они разрезали находящиеся рядом живые ткани, калеча, а то и убивая носителя. На людях, во всяком случае официально, опытов с тенками не проводили, по крайней мере, так думал Тимур. И вот, то есть нас пошинкует, мрачно и, в общем-то риторически поинтересовался у напарника Тимон. Прямо изнутри, стоит напрячься, и звездец, не ссы, будто услышал его мысли пират. Все уже отработано, ну, почти, вояки уже на людях испытывали, втихаря пока, на людях, не выдержал Тим. А я кто, и почему у меня еще голова болит? Ее вы тоже чем-то укрепили, а в голову тебе вшили кнут. Опять очень весело захохотал Ржавый. Слыхал про кнут и пряник? Так мы пряников не даем, сладкое портит фигуру. А вот если делать то, что тебе скажут, не захочешь, кнут у тебя в башне и щелкнет. Больно, а больше не захочется. Шакс, мысленно завопил Тимур. Ментальные волны. Да мы в рабство попали. Я слышал про такое изуверство. Оно везде запрещено. Там можно такую боль сделать, что выполнишь все, сам себя на кусочки порвешь и счивкаешь. Шакс, шакс, шакс, Тимон, мы закрутились. Надо бежать. Как только, так сразу. А, чуть не забыл. широко улыбнулся пират. «Неужели и правда подслушивал мысли? Еще одну фишечку тебе вставили. Бонус. Только я не помню куда. То ли тоже в башку, то ли в сердце, а может и в самое изысканное местечко». И он в очередной раз захохотал, на сей раз наиболее радостно. «Что еще за фишечку?» «В холоде от дурного предчувствия», — спросил Тим. «А бомбочку?» «Маленькую, ты не бойся, чтобы никого не обрызгать. Если вдруг тебе опять погулять без спросу захочется, то эта прогулка станет последней, зато фееричной». Пират в очередной раз хохотнул и ушел. Тим же остался лежать в полной прострации. То, что он только что услышал, окончательно сразило его, растоптало, морально уничтожило. Надежды не осталось. Хоть и говорят, что она умирает последней, но сейчас она сделала это раньше Тима. Хотя как посмотреть, ведь он уже умирал дважды. Вот и надежда, наверное, спохватилась. Тим подумал, что лучше бы ему было замерзнуть насовсем. Впрочем, даже думать ему сейчас не хотелось. Не хотелось вообще ничего, кроме одного, закрыть глаза и не открывать их больше никогда. Сознание упавшего духом парня вновь распалось надвое. И тут же подхватился Тимон. «Нам что, точняк теперь звездец, не сдернуть уже? Может, рыжун этот гнал про бомбу? Чего он куда гнал?» Раздраженно процедил Тимур. «Ты хочешь проверить, засунули они взрывалку и куда именно? Я не хочу. Да уж лучше взорваться, чем...» «Чем что?» — оборвал Тимофея напарник. «Думаешь, они такие шоксанутые гуманисты? Типа, мы убьем тебя не больно, заряд наверняка маленький, как этот сказал, чтобы никого не обрызгать. Оторвет тебе кое-что, будешь истекать кровью и вопить от боли, пока не сдохнешь. Может 5 минут, а может час, два. И нет, Шакс, это не тебе, это мне что-нибудь оторвет. Так что заткнись о том, что мне лучше, что нет. Больно будет обоим», — примирительно начал Тимон. «Ни хрена», — выкрикнул Тимур, — «ты боль лучше переносишь. Вот когда кнутом в башке начнут стегать, ты и подставляйся. Значит, все, лапки кверху, сдаемся. А что мы теперь можем? Даже если про бомбу рыжун насвистел, то нам и менталки хватит. Закрутишься от боли так, что далеко не сдернешь. Может, и про кнут этот свистешь, а ты не чувствуешь, что башню будто обручем стянуло. Не сильно же?» «Да, не сильно. Скоро вообще пройдет, но ментальный кнут в башке останется. Вот это мы можем скоро проверить. Да нам и так наверняка продемонстрируют, чтобы даже мыслей выкручиваться потом не возникало». «Все ясно», — пробормотал Тимофей. «Что тебе ясно? Думаешь, я трус? Просто сделать ничего нельзя, когда на такую цепь сажают. Ее не перепилишь. Мы даже не пробовали. Заткнись, надоел уже». И тут послышался тонкий неравномерный писк. До этого в помещении тоже что-то тихонько шуршало и попискивало, работало медоборудование, но звуки были ритмичными, однотонными, оттого почти не воспринимались сознанием. Сейчас же пищало совсем по-другому, то прерывисто, то длинно, то еще раз длинно и несколько раз прерывисто. Тимофей даже подумал, что это похоже на азбуку Морзе. «Тихо», — мысленно шикнул на него Тимур. «Это и есть азбука Морзе». Тимон от изумления на какое-то время выпал из реальности. Даже в его время об этом архаическом способе передачи информации в его окружении мало кто помнил, но чтобы теперь, в 23 веке. Но вскоре, когда опять смог нормально соображать, он понял, что был неправ. Ухватив воспоминания Тимура, он узнал, что азбуку Морзе, оказывается, даже преподавали в космолетном училище. Потому что какими бы ни были совершенными средства связи, они все же могли подвести, выйти из строя, потеряться, да мало ли какие могли возникнуть причины для потери стандартной связи в экстремальных условиях, к которым и готовили будущих космолетчиков. И тогда примитивный древний способ общения мог оказаться самым надежным, а то и единственным. Теперешняя ситуация как раз и подтвердила правильность этого подхода. Непонятно, правда, кто и зачем, но кто-то определенно передавал нечто с помощью прерывистого писка. 4 долгих звука, потом 3 долгих, долгие и сразу короткий, еще 1 короткий и сразу 3 коротких подряд, а затем все повторилось. 4 длинных писка, 3 длинных, длинный короткий, короткий, 3 коротких, потом еще раз, еще и еще. «Шонис», — пробормотал Тимур перевод, и Тимофей сначала почувствовал его дикое, ошеломительное изумление, и лишь потом вспомнил, что это была настоящая фамилия Тимура. Не Шасин, как он представлялся в последнее время, а именно Шонис. Но кто здесь, на пиратской базе, мог об этом знать, если такой информации не было в поддельном ИК-чипе? кто мог вообще это знать, кроме людей из его далекого прошлого, с которым Тимур давно и, казалось бы, безвозвратно порвал. Каким образом его прошлое могло всплыть здесь? Проще было поверить в невероятную случайность, в некий сбой оборудования, создавший такое сочетание звуков. Это казалось куда более реальным, и Тимур на самом деле стал уже склоняться к такой версии, когда писк изменился. Короткий, два длинных, короткий, три длинных, короткий, два длинных, длинный. И еще череда писков разной длительности. А потом, все опять заново. Короткий, два длинных, короткий. Повтор топорика, перевел повторяющуюся фразу Тимур. Бред какой-то, точно случайность. Что-то барахлит, барахлит, воскликнул Тимон. Сначала пищит твою фамилию, потом осмысленную фразу, и это, по-твоему, случайность, а повтор топорика, это, по-твоему, осмысленность. Но ведь это реальные слова, не может какая-то долбанная неисправность пропищать все это случайно, да еще несколько раз. Фамилия вначале была наверняка для привлечения твоего внимания, а настоящая, чтобы кому не нужно, не понял. Даже если еще кто-то знает азбуку Морзе и это случайно услышит, Тимофея вдруг осенило. Про топорик, это тоже шифровка, чтобы другие не поняли. Давай, вспоминай, что у тебя было связано с топорами. Шакс, но кто? Кто это вообще может передавать? Доступ к медсистеме есть только у пиратов, да и то наверняка не у всех. Давай лучше думать не кто, а что. По-моему, сейчас это важнее. Вспоминай про топоры. Тимур стал вспоминать, а поскольку память у парней была общей, Тимон оказался вовлеченным в этот процесс. И топоры, настоящие топоры, вспоминались как раз только ему, в эпоху Тимура ими практически не пользовались. Разве что пару раз в училище, во время походов на занятиях по выживанию. Кстати, фамилия инструктора была тоже созвучной, Торопов. Почти Топоров. Курсанты его даже так и прозвали, Топорик. Стоп, завопил Тимур, я понял. Мне намекают на этот топорик, на Торопова. И что тебя просит повторить? Пока не знаю. Мне с ним сразу вспоминается одна подляна, которую я устроил. Ну, не то чтобы подляна, а это оно, пробормотал Тимофей, который увидел, что именно вспомнил напарник. Занятия по выживанию включали в себя много тяжелых, а часто и неприятных испытаний. Одно из них было особенно гадким. Определение болевого порога курсанта. Это было примерно то же, что пресловутый кнут в голове, только там ничего испытуемому не вшивали, его просто помещали внутрь устройства, генерирующего мощное ментальное поле, через него можно было внушить любое чувство, голод, радость, страх, боль, в том случае была как раз боль, ее уровень постепенно повышали, до тех пор, пока курсант не начинал кричать или подавать иные признаки, говорящие о том, что он больше не может терпеть. Тогда испытания прекращали. Звездец, не выдержал подобных воспоминаний Тимофей. Ты же говорил, что такое изуверство везде запрещено. В качестве пыток, да, невесело усмехнулся Тимур. Но это же была не пытка. Это на самом деле было нужно. Знать болевой порог космолетчика бывает очень важно. Вот даже с моей ногой. Тьфу, шакс, короче, это правильная хрень была, нужная. Тем более, ее же прекращали сразу. Как только, а я зассал и смухлевал, и Тимон увидел, как проходил это испытание напарник. Вообще-то, курсантам о нем заранее не рассказывали, чтобы те даже не подозревали, что с ними собираются делать, чтобы результат был наиболее объективным, чистым. А Тимур случайно подслушал о предстоящем экзамене из разговора старшекурсников, и когда его поместили в устройство, и сначала в голове, а потом будто и во всем теле стала назревать боль, он почти сразу принялся кричать и корчиться. Обмануть топорика не удалось, тот сразу просек халтуру, и Тимуру пришлось таки прочувствовать боль сполна, а вдобавок схлопотать от инструктора несколько дополнительных бонусов в виде 30-километрового кросса, еще кое-чего. Впрочем, речь сейчас шла не об этом. Сейчас обоим парням стал понятен смысл фразы «повтор топорика». Они должны были симулировать боль, когда сработает кнут, а это значило, что тот и не сработает, то есть сработает не в полную силу. И чтобы пираты это не поняли, нужно будет изображать мучения.